Глава 25. Сколько? 10 миллионов. Ну, конечно, не рублей, а полноценных американских президентов, кому, кроме русских, их деревяшки нужны. Запрашиваемая сумма была не самой большой, но раздавать деньги просто так, здорово живешь, на Западе не принято. Мы вам уже давали деньги. Так те кончились. Все, все. Нам еще свои вложить пришлось. Вот, пожалуйста, калькуляция. Ну-ка, ну-ка, что там? 500 000 на оружие, закупленное на выставках вооружений и в третьих странах, с приложением прайсов, чеков, счетов фактур и прочей отчетной документации. Ну, предположим, так. 1 000 000 на оружие, закупленное у русских прапорщиков, работающих кладовщиками на военных складах, с приложением рукописных прайсов и расписок на оборотах разлинованных листов, вырванных из амбарных книг, с ценами, равными мировым. Граната F1, $40 штука. Патроны к автомату Калашников, $1 штука. Тут вроде все сходится. Питание боевиков из расчета $100 в сутки с раскладкой и калькуляцией утвержденного недельного меню. Все сбалансировано, все как положено. Соки, фрукты и йогурты, пищевые и витаминные добавки, шоколад, зубочистки, помножить на число едоков. Вот тебе еще пара миллиончиков. Взятки русским милиционерам, военным, чиновникам. Ну, откуда иноземным спонсорам знать, что гранату F1 можно в России поменять у прапорщиков на пару бутылок водки, которые с ним тут же оприходовать, а патронов к автомату Калашников он тебе после этого насыплет полное ведро сверху за просто красивые глазки? Ну, не знают иностранцы такой валюты водка и таких измерений, как ведро или до чертовой матери. И не знают цен на йогурты в районах боевых действий, и что никто партизанам никаких вторых горячих завтраков не выдает, и что всю еду они добывают сами, да и кто тех едоков по головам считал, и тем более пересчитывал. А уж что касается взяток, которые берут русские милиционеры, пропускающие боевиков через блокпосты, то тут пиши, что хочешь. Вот и дурят всех, кому не лень, глупых иностранных инвесторов, которые ни черта в специфике России не смыслят. Или делают вид, что не смыслят, понимая, что бесплатно никто воевать не станет. Но и те, кто дурят, тоже не такие дураки, чтобы не соображать, что отпускаемые кредиты надо оплачивать потоками крови. На этот раз мы планируем проведение ряда масштабных акций на территории России. Так-так, интересно. Которые могут иметь большой международный резонанс. Что верно, то верно. Маленькую, затерянную в горах Кавказа Чечню, никто на карте с увеличительным стеклом не найдет. А Россию, благодаря ее величине, ракетам, балету и Достоевскому, знают все. И значит, любые мероприятия на территории России более рекламно способны. Особенно если туда, заранее зная о времени и месте действия, подкинуть журналистов и спутниковые тарелки. Где конкретно вы предполагаете проведение запланированных акций? Здесь и здесь. Сколько? Еще 5. Такой товар 5 немного? В самый раз. Хорошо, мы согласны. Итого 2 организаторам и 2 посредникам, а исполнителям 1 000 000 хватит деревянных рублей. На войне, как в любом другом бизнесе, больше всех получает тот, кто меньше всех воюет. Ну что, окей, окей. Исполнители были найдены, суммы проплачены и тут же разворованы. А раз так, то ничего уже изменить нельзя.